Покупки Чичикова сделались предметом разговоров. В городе пошли толки, мнения, рассуждения о том, выгодно ли покупать на вывод крестьян. Все эти толки и рассуждения произвели, однако же, самые благоприятные следствия, каких только мог ожидать Чичиков. Именно пронеслись слухи, что он не более и не менее, как миллионщик. Жители города и без того душевно полюбили Чичикова, а теперь, после таких слухов, полюбили еще душевнее. Впрочем, если сказать правду, они все были народ добрый, жили между собой в ладу, обращались совершенно по-приятельски, и беседы их носили печать какого-то особенного простодушия и короткости. Вообще они были народ добрый, полны гостеприимства, и человек, вкусивший с ними хлеба соли или просидевший вечер за вистом, уже становился чем-то близким. Тем более Чичиков со своими обворожительными качествами и приемами, знавший в самом деле великую тайну, нравится. Они так полюбили его, что он не видел средства, как вырваться из города. Только и слышал он: «Ну, недельку, еще одну недельку поживите с нами, Павел Иванович». Словом, он был носим, как говорится, на руках. Но несравненно замечательнее было впечатление, совершенный предмет изумления, который произвел Чичиков на дам. Чтоб это сколько-нибудь изъяснить, следовало бы сказать многое о самих дамах, об их обществе, описать, как говорится, живыми красками их душевные качества, но для автора это очень трудно. С одной стороны, останавливает его неограниченное почтение к супругам сановников, а с другой стороны, просто трудно. Дамы города Н были... Нет, никаким образом не могу. Чувствуется точно робость. В дамах города Н больше всего замечательно было то, даже странно, совсем не поднимается перо, точно будто свинец какой-нибудь сидит в нем. Так и быть, о характерах их, видно, нужно предоставить сказать тому, у которого поживее краски и побольше их на палитре, а нам придется разве слово два о наружности, да о том, что по поверхностней. Дамы города Н были то, что называют презентабельны. И в этом отношении их можно было смело поставить пример всем другим. Что до того, как вести себя, соблюсти тон, поддержать этикет, множество приличий самых тонких, а особенно наблюсти моду в самых последних мелочах, то в этом они опередили даже дам петербургских и московских. Одевались они с большим вкусом, разъезжали по городу в колясках, как предписывала последняя мода. Сзади покачивался лакей и ливрея в золотых позументах. В нравах своих дамы города были строги, исполнены благородного негодования против всего порочного и всяких соблазнов, казнили без всякой пощады всякие слабости. Если же между ими и происходило какое-нибудь то оно происходило втайне, так что не было подаваемо никакого вида, что происходило. Сохранялось все достоинство, и самый муж так был приготовлен, что если и видел другое, третье, или слышал о нем, то отвечал коротко и благоразумно пословицую: «Кому какое дело, что кума с кумом сидела?» Еще нужно сказать, что дамы города Н отличались, подобно многим дамам петербургским, необыкновенную осторожностью и приличием в словах и выражениях.

которое протекло 25 лет, как уже не существует на свете, приглашали Чичикова в пустыню оставить навсегда город, где люди в душных оградах не пользуются воздухом. Окончание письма отзывалось даже решительным отчаянием и заключалось такими стихами. «Две горлицы покажут тебе мой хладный прах, воркуя томно скажут, что она умерла во слезах». В последней строке не было размера, но это, впрочем, ничего. Письмо было написано в духе тогдашнего времени. Никакой надписи тоже не было, ни имени, ни фамилии, ни даже месяца и числа. В постскриптум было только прибавлено, что его собственное сердце должно отгадать писавшую, и что на бале у губернатора, имеющим быть завтра, будет присутствовать сам оригинал. Это очень его заинтересовало. В анониме было так много заманчивого и подстрекающего любопытства, что он перечел и в другой, и в третий раз письмо, и, наконец, сказал: «Любопытно бы, однако ж, знать, кто бы такая была писавшая». Словом, дело, как видно, сделалось серьезно. Более часа он все думал об этом. Наконец, расставив руки и наклоня голову, сказал: «А письмо очень-очень кудряво написано». Потом, само собой разумеется, письмо было свернуто и уложено в шкатулку в соседстве с какой-то афишею и пригласительным свадебным билетом, 7 лет сохранявшегося в том же положении и на том же месте. Немного спустя принесли к нему точно приглашение на бал губернатору. Дело весьма обыкновенное в губернских городах, где губернатор, там и бал. Иначе никак не будет надлежащей любви и уважения со стороны дворянства. Все постороннее было в ту же минуту оставлено и отстранено прочь, и все было устремлено на приготовление к балу. Ибо точно было много побудительных и задирающих причин. Зато, может быть, от самого создания света не было употреблено столько времени на туалет. Целый час был посвящен только на одно рассматривание лица в зеркале. Пробовала сообщить ему множество разных выражений. То важные, степенные, то почтительные, но с некоторой улыбкою, то просто почтительные, без улыбки. Отпущено было в зеркало несколько поклонов в сопровождении неясных звуков, отчасти похожих на французские, хотя по-французски Чичиков не знал вовсе. Он сделал даже самому себе множество приятных сюрпризов. Подмигнул бровью и губами, сделал кое-что даже языком. Словом, мало ли чего не сделаешь, оставшись один, чувствуя при том, что хорош, да к тому же будучи уверен, что никто не заглядывает в щелку. Наконец он слегка трепнул себя по подбородку и сказавши: «Ах ты, мордашка эдакой!» и стал одеваться. Самое довольное расположение сопровождало его во все время одевания. Надевая подтяжки или повязывая галстук, он расшаркивался и кланялся с особенной ловкостью, и хотя никогда не танцевал, но сделал антраша. Это антраша произвело маленькое невинное следствие. Задрожал комод, и упала со стола щетка. Появление его на бале произвело необыкновенное действие. Все, что ни было, обратилось к нему навстречу. «Пал Иваныч, ах, боже мой, Пал Иваныч, любезнейший Пал Иваныч, почтеннейший Пал Иваныч, душа моя, Пал Иваныч, вот вы где, Пал Иваныч, вот он наш, Пал Иваныч, позвольте прижать вас, Пал Иваныч, давайте-ка его сюда, вот я его поцелую покрепче, моего дорогого Пал Иваныча».